Глава третья. Сначала Кадилов притворился, что не узнал Зворыкина, а потом достаточно искусно изобразил пробуждение памяти. «Вы, кажется, были моей студенткой», — прищурился он, внимательно ее разглядывая, словно она пришла в его кабинет не как предполагаемая сотрудница, а как пациентка. «Вы вели у нас спецкурс», — напомнила она. «Да-да-да», — согласился он. «Что получили на моем экзамене?» «Отлично. Ну, тогда я беру вас на работу. У меня ведь пятерку получить сложно. Только поэтому я иду вам навстречу, а не из-за того, что за вас походатайствовало влиятельное лицо». И тут он лукавил. Лена ничего у него не просила. Это Пышкин заставил ее прийти сюда. К тому же Лена поняла, что Максим Максимович узнал ее сразу, как только она переступила порог. Узнал, но сделал вид, что не понял, кто перед ним. «Какая тема была у вашей курсовой?» «Преступление сексуальной направленности, как проявление внутренних имитаций». «Что-то припоминаю», — кивнул Кадилов. «Вы изучили мою нашумевшую тогда в научных кругах статью о связи основных прошивок и сексуальной агрессивности. Здесь это пригодится. Для начала поприсутствуйте на моих приемах, потом пообщайтесь с нашими ведущими специалистами, посмотрите, как справляются они, после чего направлю пациентов к вам. Сейчас чем занимаетесь?» «Школьный психолог». «Коррекция поведения подростков, не так ли?» «Тоже нужное дело. К нам иногда обращаются родители с подобными вопросами. Но...» Максим Максимович замолчал, продолжая рассматривать Лену. «Вас когда-нибудь приглашали экспертом по вопросам сексуальных преступлений, совершенных подростками?» «Нет, но я работала с жертвами таких преступлений. С девочками, разумеется. Но был и мальчик, который не захотел говорить об этом с психологом-мужчиной». «Интересно», — воскликнул Кадилов. «Хотите, расскажу, как это было у мальчика? Скорее всего, его совратил какой-нибудь хорошо знакомый родителям человек, которого они, безусловно, уважали. Мальчику лет 12-14, он тихий интроверт». «Почти так. Пацану было 12, а совратителем оказался сосед по даче. Очень уважаемый и заслуженный человек. У него было двое своих сыновей, оба студенты. Дачу потом эта семья продала». «Выходит, соседа посадили?» «Нет, он застрелился, когда за ним пришли. Попросил разрешения переодеться, вошел в свой кабинет, достал пистолет и, не задумываясь, убил себя. Именно его смерть напугала ребенка, а не то, чем они занимались. Мальчик очень любил древнюю военную историю, спартанцы, римские войны. Сосед беседовал с ним и смог убедить, что легионеры занимались этим, чтобы стать сильнее, отважнее и защищать друзей, как самих себя». Максим Максимович кивнул и тут же потерял интерес к этому случаю. «За прессой следите?» – спросил он. «То есть за криминальными хрониками. Что вы думаете по поводу недавних убийств чиновников?» Лена пожала плечами. «Не слышали разве?» – удивился Кадилов. «В течение месяца убиты двое высокопоставленных сотрудников мэрии. Один курировал жилищное строительство, а второй – ремонт дорог. Об этом столько говорят в последнее время. Самое интересное, никаких подозреваемых, никто этим людям не угрожал. Ничего не вымогал, не требовал. Они не были никому должны и сами никому ничего не обещали». «Так не бывает», — возразила Лена. «Чиновники всегда обещают, а значит, должны или делать, или отвечать за несделанное. Тем не менее, Следственный комитет и прокуратура в тупике. Ко мне на прием захаживает один ответственный товарищ из этого ведомства. Иногда он делится со мной информацией». «А что с ответственным товарищем такое, что он к вам зачастил?» Кадилов вскинул на Лену удивленный взгляд. «Что за вопрос? Вы же понимаете, коллега, что это врачебная тайна, но случай очень и очень неординарный». 2 недели Лена присутствовала на приемах, которые вел Максим Максимович и признанные специалисты его института. Впрочем, институт психоанализа, который создал Кадилов, был просто психотерапевтической клиникой с просторными холлами, десяткам кабинетов для сотрудников и парочкой комнат для физиотерапевтических процедур. Название «институт» Кадилов придумал для солидности, потому что сам был доктором наук, профессором и даже действительным членом Академии российского психоанализа, о существовании которой Лена прежде и не подозревала. В клинике имелась и служебная столовая, похожая на молодежный бар со светомузыкой, солярий, сауна с малюсеньким бассейнчиком. Все это, по мнению Кадилова, должно было сплачивать коллектив. Кроме того, некоторые высокопоставленные клиенты посещали сауну и бассейн вместе с Максимом Максимовичем. И там беседовали с ним о своих проблемах, потому что в кабинете не могли расслабиться и говорить правду. Из десятка психотерапевтов, работающих в клинике, кое-кого Лена знала. Двое преподавали на факультете в те годы, когда она училась, а одна была студенткой на курс младше. Звали ее Ритой, и уже тогда ходили слухи, что она любовница профессора Кадилова. Рита и в клинике находилась на особом положении. Говорила громко и давала всем советы. Но Лену она узнала сразу и приветливо обняла. «Я рада, что мы будем работать бок о бок», – объявила она. «Если возникнут проблемы или трудности, прямо ко мне. Больше тебе здесь никто не поможет». Судя по всему, Максим Максимович до сих пор поддерживал со своей бывшей студенткой близкие отношения. Лена побывала и на ее приеме. И поразилась, что Рита Ковальчук оказалась довольно сомнительным специалистом, если вообще понимала, как следует общаться с пациентами. Она не беседовала с ними, а учила жить громко, с интонациями сержанта, наставляющего новобранцев. Голос у Риты был резкий, с выговором уроженки южных областей России. Люди уходили от нее подавленные и растерянные. Зато стеллажи в кабинете многолетней любовницы Кадилова были заставлены американскими книгами по психоанализу, и, как ни странно, Рита прочитала их почти полностью. Как-то она сняла одну из них с полки, начала ее пересказывать, а потом протянула Лене. «Что мне тебе рассказывать? Ты почитай лучше сама и поймешь мой метод». Лена посмотрела на обложку. «Традиция почитания икон Богоматери России – глазами американского психоаналитика». «Я правильно перевела?» «Абсолютно», – кивнула Рита. «Очень мудрая книга. В ней есть все. Для меня это и Библия, и методическое пособие. Смотри, не потеряй. Я ее специально из Штатов заказывала. Мне эта книга кучу денег стоила». Лена знакомилась с откровениями известного американского психоаналитика, не отрываясь 2 дня, и ничего не поняла. Вернее, поняла, что все изложенное популярным человеком – невероятная чушь. Христос – добровольный мазохист. Русские молитвы и почитание икон – бессмысленные фразы и последовательность действий, понятные только самому человеку, произносящему набор ничего не значащих слов. Почитание Богоматери – детская боязнь русских остаться сиротами и тому подобное. И, возвращая книгу Рите, она сказала, что хотя не все поняла, но не совсем согласна. «Просто ты не доросла», – спокойно отнеслась к ее оценке Рита. «Для понимания столь сложного текста необходимо обладать не только обширными знаниями специальности, но и собственной глубокой духовной практикой. Вот я, например, разработала свой метод общения с пациентами, основываясь на том, что почерпнула из этой великой книги. Американцы ведь многого добились в психоанализе. С этим никто не спорит. У них посещение психоаналитика – такое же обычное дело, как визит к дантисту. Полагается ходить к стоматологу не реже раза в полугодие. Американцы это делают. А к психоаналитику они ходят даже чаще и платят намного больше, чем зубному врачу. А потому все они такие удачливые и спокойные». Лена спорить не стала. С Ритой вообще никто в клинике не спорил, потому что любовница хозяина и главного специалиста все равно говорила громче всех. Странно только, что Кадилов посоветовал Зворыкиной обратить внимание на то, как работает именно Рита. Но специалисты в клинике Максима Максимовича все же имелись. И лучшим среди них был профессор Рейнгольд. Присутствовать на его приемах было интересно и поучительно. К тому же Дмитрий Натанович всегда предлагал Лене поучаствовать в процессе. Однажды к нему на прием пришла женщина, измученная борьбой с сыном-шестиклассником. Во всех своих неурядицах она винила только себя, к тому же школьный психолог, которому в свое время поручили поработать с мальчиком, вынес свое заключение. Ребенок адекватный, во всем виновата сама мама, которой следует заняться серьезной коррекцией собственного поведения. Дмитрий Натанович слушал, задавал вопросы, а потом обратился к Зворыкиной. «Может, вы что-нибудь посоветуете, коллега?» «Вероятно, школьный психолог был прав», — сказала она. «У вас нормальный сын. Не наркоман, не токсикоман. Не просиживает сутками у компьютера, ладится с сверстниками. А поскольку отца нет, он копирует манеру поведения мамы, при этом пытаясь выполнить роль мужчины в семье». Лена посмотрела на посетительницу, которая слушала ее с некоторым недоверием. «Если хотите, я дам некоторые рекомендации». Лена говорила более получаса, а женщина записывала, хотя и выражала порой сомнения. «Это вряд ли. Этого точно он не будет делать. На это я пойти не смогу». Через день она позвонила Зворыкиной и доложила, что сын принял ее условия, а она его условия. Каждый завел журнал своих хороших поступков и журнал исполнения желаний, который будут заполнять в конце каждого дня вместе. Потом она стала названивать часто. «Я не захожу теперь в его комнату, как вы советовали, а он в обмен на это сам убирает в ней и, кстати, очень тщательно. Он попросил научить его готовить, а я взамен попросила его прочитать «Войну и мир» и пересказать мне. Якобы у меня на чтение нет времени. Работа все отнимает. Он таким классным рассказчиком оказался. Вчера мы с ним записались в секцию айкидо».